«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Царица и воительница. Приключения оперных героинь». Лекция 7. Дедона, которая основала город. Что нужно для того, чтобы быть сильной и успешной правительницей? Клеопатра бы ответила: хитрость и расчет. Принцесса Турандот бы сказала: независимость и верность своим принципам. Наша сегодняшняя героиня согласилась бы с ними, но ее хитрость была скорее остроумной игрой, чем политическими кознями, а желание быть независимой привело ее к грустному финалу. Ее имя — Дидона. Как и Брунгильда, она — мифологическая фигура, но пришла к нам из античной, то есть греческой и римской мифологии. Так же, как устные легенды о Брунгильде со временем превратились в книги, так и история Дидоны оказалась рассказана в знаменитой поэме. Ее 2000 лет тому назад написал, возможно, величайший римский поэт — Вергилий. Она называется «Энеида». Дидона там не то чтобы главная героиня. «Энеида» повествует в основном о приключениях героя по имени Эней. Он принимал участие в самой знаменитой войне античности — десятилетней Троянской войне между жителями города-государства под названием Троя и греками, которые на них напали. Эней сражался на стороне троянцев, и когда они проиграли войну, сумел спастись из Трои. Спустя 7 лет скитаний он встретил нашу героиню — Дидону. В одной из глав своей поэмы Вергилий рассказывает о любви Дидоны и Энея и о том, как грустно закончилась их история. Музыку об этом мы и будем сегодня слушать. Сначала нужно рассказать предысторию. Дидона родилась в богатом портовом городе Тир. Он существует и поныне. Тогда его населяли финикийцы. А сейчас это территория страны, которая называется Ливан. Дидона была дочерью местного царя. Также у нее был брат – Пигмалион. Старый финикийский царь завещал трон обоим своим детям, то есть они должны были править в Тире вместе. После его смерти, однако, царем стал Пигмалион, несмотря на то, что он был еще молод. Дидона же вышла замуж за влиятельного и очень богатого жреца – Сихея. Желая завладеть его золотом, Пигмалион коварно убил Сихея. Дидона, горюющая о муже и разгневанная поступком брата, решила бежать из Тира. В некоторых версиях этой истории она обманула Пигмалиона, сделав вид, что выбросила мешки с золотом Сихея в море, а на самом деле подменила сокровище песком. С группой своих сторонников Дидона покинула Тир. Некоторое время путешествовала, а затем прибыла в Африку, а именно в северную ее часть. Там сейчас находится страна Тунис. Там правил местный царь по имени Ярба. Дидона объявила, что хотела бы купить у него землю. Совсем немного, буквально столько, сколько покроет бычья шкура. Когда Ярба согласился, Дидона разрезала шкуру на тончайшие ремешки так, что отцепила ими большой холм, перехитрив Ярбу. На этом месте она решила поселиться. Название ее крепости – Карфаген, буквально переводится как «новый город». Ее спутники, а также люди, которые примкнули к Дидоне, поселились там, и вскоре Карфаген стал сильным, красивым, богатым городом, а она его царицей. В Карфагене и произошло знакомство Дидоны и прибывшего туда Энея. Вергилий рассказывает в своей поэме, как по воле богов Дидона забыла своего погибшего мужа Сихея и полюбила красивого чужестранца Энея. С этого места начинается история в опере, которую мы будем сегодня слушать. Это самая старая из опер в нашем курсе. Почти 350 лет назад ее написал английский композитор, которого звали Генри Пёрсел. Это был конец 17 века. Пёрсел работал при британском дворе, что подразумевало сочинение огромного количества музыки для праздников и просто для повседневной жизни короля. Кроме того, Пёрсел играл на органе, писал музыку, которую пели в церкви, но успевал еще и работать для театра. Понятие «опера» в Англии тогда еще не было. Пёрсел писал музыку для нарядных спектаклей, где герои разговаривали, как в обычном театре, было много танцев, и все это украшалось музыкальными номерами. Оперой в полном смысле такое действие назвать еще нельзя. Настоящая опера — это Все-таки спектакль, где на первом месте музыка. То есть в большинстве случаев герои должны не просто исполнять красивые номера в ключевые моменты сюжета, но и разговаривать друг с другом пением, не прерываясь на речь. Удивительным образом Пёрсел вдруг решил написать именно такую оперу. В его «Дидоне и Энее» музыка не прерывается и всегда находится на первом месте. Именно поэтому иногда говорят, что это первая настоящая опера в истории Британии. Англичане очень любят ее и очень ею гордятся. Но вот дальше начинаются загадки. Во-первых, «Дидон и Эней» — очень маленькая опера. Из всех сочинений, про которые мы говорим в этом курсе, она короче всех и идет меньше часа. Во-вторых, премьера ее почему-то прошла в школе для девочек. Да-да, не в театре, не при дворе. Первое, ну, по крайней мере, известное нам, представление «Дидона и Энея» было в школе, которой заведовал танцмейстер, человек, специализирующийся на постановке танцев. Поэтому мы можем предположить, что на сцене пели ученицы этой школы, а еще в спектакле много танцевали. Но никакой более точной информации у нас нет. Итак, в опере Пёрсела мы встречаемся с Дидоной, которая уже влюбилась в Энея. Радует ли ее это? Совсем нет. Она мучается сомнениями. Дидона привыкла быть сильной, независимой правительницей и очень боится любви. Влюбленные, уязвимые и хрупкие, и Дидона чувствует, что она не может перестать думать об Энее. Но это может сделать ее плохой и ненадежной царицей. Выбор между чувствами и долгом. Это важная тема, которая, как мы узнаем позже, звучит и в поэме Вергилия. Давайте послушаем, как тяжело этот выбор дается Дидоне. Она жестоко страдает от любви и жалуется своей сестре и помощнице Белинде. Белинда, однако, отвечает, что Эней, этот несчастный странник, который спасся бегством из Троя и скитается вот уже несколько лет, конечно, достоин сострадания и участия. А потом вместе с еще одной девушкой весело подбадривает Дидону. «Оставь страх, госпожа», — поют они. «Эней любит тебя так же сильно, как ты его». Появляется и сам герой. Он пылко влюблен в Дидону и намерен жениться на ней. «Судьба запрещает то, чего ты жаждешь», — отвечает ему Дидона, которая все еще надеется усилием воли и здравого смысла отказаться от любви. Но Эней произносит очень важную фразу. «У меня нет другой судьбы, кроме тебя», — говорит он. Все радуются. Дидона и Эней все-таки будут вместе. Любовь, кажется, побеждает все доводы разума и долга. Yeah. Здесь нужно кое-что объяснить. Смысл поэмы Вергилия в том, чтобы рассказать о том, как герой Эней преодолевает все напасти, соблазны и трудности, чтобы исполнить свою возвышенную, очень важную миссию, свой долг. Он чудом спасся из горящего города, Трои, и боги приготовили ему ответственное задание. Как и Дидоне, ему предстояло основать город, но не просто обрести новую родину, а заложить то, что затем стало самой великолепной, развитой и мощной империей на свете. Потомки Энея впоследствии основали Рим. У Вергилия именно боги следят за странствиями Энея и напоминают ему о великом деле, которое ждет его впереди, хотя ему хочется остаться с Дидоной в Карфагене. А вот в опере Пёрсела все иначе. Не боги, а зловредные ведьмы мешают счастью Дидоны и Энея. Мы говорили уже о ведьмах, когда обсуждали Макбета Шекспира. Злобные сверхъестественные существа, которые выдумывают всякие козни и сеют несчастье на земле, часто встречались в английской литературе. Вот и поэт, который сочинил текст для оперы Пёрсела, Наум Тейт, использовал в качестве той силы, что разлучит Дидону и Энея, ведьм. Правда, они менее страшные, чем в Макбете. И в них есть даже какое-то обаяние. «Мы обожаем делать зло», — весело поют они в одном из своих хоров. Давайте послушаем жутковатую музыку, под которую ведьмы собираются на свой совет, где будут придумывать, как им погубить Карфаген и его прекрасную царицу. Они решают подослать к Энею одно из своих волшебных существ — злого эльфа, который обернется Меркурием, посланцем богов, и объявит герою якобы волю свыше, тем самым заставив его бросить Дидону, которая наверняка умрет от горя. Вот как ведьмы хохочут, придумав этот план. Во время охоты, когда начинается гроза, и спутники Дидона и Энея разбегаются, ища укрытия, злой эльф находит момент, чтобы предстать перед Энеем и напомнить ему о том, что его предназначение и долг вовсе не в том, чтобы тратить драгоценное время с Дидоной. Сегодня же вечером его корабли должны сняться с якоря и отплыть. Эней опечален, но не противится воле богов. Так, если Дидона в начале оперы выбирает любовь вместо долга, то Эней поступает наоборот, правда, не зная, что он обманут. В истории Пёрсела сильно поменялись акценты. Он написал оперу о том, как легко и жестоко люди отвергают любовь, и как, увы, с этим иногда ничего нельзя сделать. Это видно даже в маленьких деталях. Например, перед тем, как корабли Энея отплывают, моряки распевают в порту очень веселую песню. Ее слова, правда, довольно жестоки. «Повеселимся как следует с нашими нимфами на берегу и вытрем им слезы, пообещав вернуться, хоть мы и не собираемся возвращаться никогда». Увидев поднятые флаги кораблей, ведьмы ликуют. Их план удался. Они предвкушают, как нашлют на Энея и его спутников чудовищный шторм, как только те покинут гавань. Узнав, что любимый готовится отплыть, Дидона чувствует себя оскорбленной. Она говорит ему, чтобы он немедленно уезжал. И даже когда Эней, который все еще колеблется, вдруг решает остаться, Дидона отсылает его прочь. Достаточно того, что он отверг ее один раз. В поэме «Вергилия» она и ее сестра сооружают костер, чтобы сжечь все предметы, которые были связаны с Энеем, и уничтожить память о предателе. Дидона пронзает себе грудь клинком, а костер становится ее погребальным костром. На нем сжигают ее тело. В опере Персела, однако, Дидона скорее умирает от душевной боли, причем не эффектно и трагически, а как бы постепенно угасая. Персел написал во всех отношениях необычную оперу. Мало того, что она была крошечной и прозвучала в школе, огромной редкостью в тогдашнем театре был и трагический финал, да еще такой беспросветный. Кроме того, в перселовской истории Дидона и Энея карфагенская царица как будто вызывает у композитора и у нас, слушателей его оперы, куда больше интереса и сочувствия, чем сам Эней. Больше того, в поступках и образе Энея мы не ощущаем совсем ничего героического. Объясняясь с ним в конце, Дидона говорит, что лишь малодушный человек может списывать свою жестокость на волю богов. Странным образом, сама Дидона, так боявшаяся любви и действительно погубленная ею, и правда выглядит в этой истории мужественнее, чем Эней, который один раз сказал: «У меня нет другой судьбы, кроме тебя», а потом забыл эти слова. Следующая лекция о печальной судьбе королевы Англии Анны Болейн, о жестоком и влюбчивом короле Генрихе и о том, как в результате их несчастливого брака возникла английская церковь.